Глава 25. Руслан. «Помоги мне найти одного человека», — начала Злата, будто сомневаясь, и я насторожился. Как обычно, когда кто-то вдруг решается попросить у меня помощи. Обычно корысть ищут, поэтому приходится быть начеку. Я понимал, что и сразу девушка собиралась попросить не об одежде, но в последний момент передумала. Не доверяет? Или зачем-то проверяет меня на вшивость? На ее месте я бы тоже не доверял. Мы ничего друг о друге не знаем. А каково девчонки? Проснулся во мне здравомыслящий человек. Ну, наконец-то, а то я уже думал, что пал смертью храбрых в бою с неожиданно взбесившимся раздражением. Что-то не то со мной творится в последнее время. И кажется, катализатор сейчас меня попросит о чем-то. А Злата смотрела внимательно, ожидая моей реакции. И на кой черт я сказал, что повторения не будет? Может, у меня действительно поехала крыша? Но я бы сейчас усадил девчонку на стол, вклинился между ее ног, намотал волосы на кулак, чуть оттянул назад, чтобы она застонала, запрокинув голову. Мои пальцы сжимают тонкую талию, впиваясь в кожу, а член проникает внутрь. Твою мать, сейчас придется снова идти в душ. На этот раз чувствую, и ледяные струи не охладят накал до нужной температуры. «Ты ждешь моего одобрения, чтобы продолжить?» — спросил довольно резко, снова опустившись в кресло. «Перевести тему сейчас казалось лучшим выходом, иначе могу потерять контроль над своими эмоциями. Я, конечно, довольно проницателен, но мысли пока читать не научился». Злата снова засомневалась. Смотрела на меня, закусывала губу, и этот жест, блин, просто сводил с ума. Вовремя я сел. Мысль о холодном душе снова замаячила, мигая красной лампочкой в голове. Она смеется? Или издевается? Даже если бы я захотел найти кого-то, то одного имени не хватит. А, кстати, даже любопытно, кого именно? Неужели бросившего ее любовника? Хрень какая. Тут же мысленно себя одернул, хотя реально всякая чушь полезла в голову. Девушка запнулась, а я приподнял одну бровь. И? Так же, как и она, намеренно сделал многозначительную паузу. «Он может мне помочь?» Выдохнула, снова запинаясь и, видимо, подбирая нужные слова. «В одном нелегком деле». Какая, однако, исчерпывающая информация. Не удержался я от саркастического замечания. Если честно, хотел выдать что-то более ехидное, но вовремя остановил свой порыв. Злата и на это не ответила. Снова прикусила губу и поднялась с места. Я бы попросил ее одеться, но видел, что все в стиральной машине, которую девчонка не разгрузила. Видимо, уснула, нахлеставшись виски. «Он мой адвокат», — вздохнула Злата, положив приборы на стол. «И очень хороший человек». Не знаю, какой черт меня дернул в этот момент, но слова вырвались сами по себе. «Он твой любовник?» Спрашивается, на кой мне эта информация? Но здравый смысл именно сейчас решил взять тайм-аут. Ну точно, хрень, если не сказать похлеще. Девчонка даже зависла от моего вопроса. Глаза таращила, сжимая в руки вилку. Не уронила, а значит, я не прав. Ошибся в своих предположениях. Злата снова злится. И не скрывает, готовая высказать мне в лицо все, что думает по этому поводу. На лице все эмоции отражаются, надо же. Какая она смешная, когда злится. А главное, осознание того, что я ошибся, меня успокаивает. И даже настроение поднимает. И не только его. «Он мой адвокат», — повторяет Злата с нажимом, нависая надо мной с вилкой в руке. «Какая она боевая!» этим меня заводит с каждой секундой все сильнее. А я не беру по оказанию услуг. Не сдерживаюсь и снова отвечаю с сарказмом. Говорил же, что мои альтруистические порывы на твоем спасении закончились. Откидываюсь на спинку кресла, скрещивая руки на затылке и с удовольствием наблюдаю за закипавшей Златой. Интересно, а вилку до сих пор собирается засунуть мне в глотку? Даже костяшки пальцев побелели, так девчонка напряжена. «Хорошо», — отвечает моя собеседница, паникая на глазах. «Извините, Руслан Андреевич, что побеспокоила вас». «А вот и ехидство». «Не понял, она мне вызов очередной бросает?» Демонстративно поворачивается ко мне спиной, но моя реакция хищника дает о себе знать. «Стоять!» Перехватываю ее запястье, подаваясь всем корпусом вперед. «Я еще не закончил». «А я закончила», — шипит Злата в ответ, даже не пытаясь вырваться. Лишь взгляд полной злости опускает на мою руку. «Того и гляди, сейчас ожог останется!» Так полыхают ее глаза. «Надо же!» Она умеет брать себя в руки. Выдержка у девчонки, будь здоров. А мой здравый смысл все так же дремлет, так как я снова несу очередную чушь. «И как зовут твоего адвоката?» Вот спрашивается, кто еще из нас непостоянен? «То не готов помогать, тут теперь вопросы задаю». «Признайся, Руслан, что девочка тебя зацепила». Мой здравый... или хрен пойми какой смысл, снова подает голос. «Не признаюсь, и могут все смыслы вместе с голосами валить нахрен», —